Глава 49. Женя. Зачем таким особенным Алине понадобилось тащиться в Джам-молл, торговый центр на другом конце города, она так и не сказала. Впрочем, Женька и не особо спрашивал. Раз надо ей туда, отвезет. Ему несложно. Она и правда заглянула в какой-то павильон с косметикой, покрутилась там немного. Женька поджидал ее снаружи павильона, затем неторопливо двинулся к эскалатору. Мико он увидел еще издали. В первую секунду даже не понял, что это она. Просто внутри ёкнула, а уж потом узнал. Она стояла посреди зала, почему-то полураздетая. Сюр какой-то. Потом только он заметил машину с бантом и сообразил, что она промо-модель. Предрассудков он не имел, но видеть в подобном образе именно ее, такую правильную, неприступную, горделивую, было дико. В его представлении она никак не вязалась с этими делами. Надо было сразу уйти. Как только увидел, развернуться и уехать отсюда к черту. Но тут она встретилась с ним взглядом. И этим взглядом просто душу ему всю вывернула в один момент. И потом глаза не отводила, так и смотрела неотрывно, а уж он и подавно отвести теперь не мог. Даже шел ей навстречу безотчетно, как в тумане. Возникло странное ощущение, что между ними натянута струна под огромным напряжением. И оно росло с каждым шагом. Потрескивало на кончиках пальцев. И от волнения сердце в груди заходилось. Надо было все-таки пройти мимо, а он залип, глядя на нее. На ее лицо, красивое до боли, на ее невозможное тело, от вида которого мгновенно сделалось жарко, аж во рту пересохло. До безумия захотелось коснуться ее кожи. Она отвернулась, явно смутившись. А он все смотрел, как полупьяный. Алина что-то говорила другим моделям, он не особо вникал. Потом Мика вновь метнула в него взгляд, такой пронзительный и горький, что стало не по себе. И как-то пришло понимание, что сейчас надо просто уйти, немедленно, не мучить ее. Явно же ей неприятно. «Что ж ты не поздоровался даже со своей бывшей одноклассницей?» — спросила Алина, когда они сели в машину. С этой бывшей одноклассницей она приставала уже не первый раз, если быть точным, третий. Первый раз, когда случайно встретились с ней и с Ивлевым в супермаркете. Вот тогда тоже был шок. 5 лет почти от нее ни слуху, ни духу, и вдруг появилась. Хорошо, хоть он увидел ее заранее и как-то справился с собой. Впрочем, тогда почему-то это далось почти без труда. Может, потому что с ней был Ивлев. А может, еще и потому, что тогда он кое-чего не знал и ни о чем таком не думал. Но все равно даже та короткая, случайная встреча выбила его из колеи. И Алина что-то почувствовала. Сначала щебетала, как обычно, потом стала присматриваться к нему, а затем выдала. «А как твою бывшую одноклассницу зовут?» «Какую именно?» – переспросил Женя и тот же сам догадался, кто ее интересует. «Которую мы сегодня видели?» «Микаэла?» «У вас что-то было?» Он покачал головой. «Просто ты так нарочито ее не замечал, а потом так резко переменился сразу после встречи с ними, весь вечер молчишь, думаешь о чем-то. Я тебя 100 раз спрашиваю, ты даже не слышишь. О ней думаешь?» «Почему сразу о ней?» «Может, Алёхе Ивлеве?» Попытался он перевести неудобный разговор в шутку. Но обманывал он не ее, а скорее себе отчаянно не хотел признаваться в том, что там, в груди, еще что-то живо, еще тлеет. Потому что предчувствовал. Только допусти эту мысль, и начнется. А этого ему даром не надо. Ту зиму в выпускном классе он до сих пор помнил, как самый черный период в своей жизни. Как его ломало тогда, так врагу не пожелаешь. Так что нет. Все эти страсти больше ему не нужны. И лучше бы ее вообще просто не встречать. Но спустя время они вновь случайно столкнулись. На остановке. Он хотел поздороваться и пройти мимо. Уверен был, она и сама не горит желанием общаться, но Мика неожиданно остановила его. Зачем? Он никак не понимал. Для чего ворошить прошлое? К чему вскрывать старые раны? Какой в том толк? Живот же уже нормально. Было ощущение, что она просто ворвалась из прошлого и выдернула его из привычной жизни. Та их вторая встреча, ее объяснение, ее «извини» и совершенно растерянный взгляд все это неожиданно накрыло. Да так, что он даже не смог уехать сразу. Припарковался наобум в каком-то дворе в паре кварталов и все думал. Точнее, не знал, что думать. И не понимал, что стояло за ее словами. Банальное извинение или что-то большее. Потом позвонила Алина, потеряла его. Они собирались ехать на день рождения к ее подруге. Он же должен был купить букет для именинницы и давно вернуться. Женя сначала хотел отказаться ехать, не до веселья было, но представил, что тогда и Алина, само собой, останется. и придется им наедине провести целый день. А этого почему-то в тот момент страшно не хотелось. В гостях в общей суматохе удалось забыться, но вечером уже дома обнаружила от Мики сообщение в почте. Видимо, она то и хотела сказать, что уже сказала на остановке. И по-хорошему стоило это сообщение удалить и все выкинуть из головы. Но как тут выкинешь, когда со дна души уже поднялось томление? И номер ее он вбил себе в телефон. На всякий случай. А ночью лежал без сна. Час, другой. Перебирал в уме вопросы, но ответов не находил. И все сильнее травил себе душу. И хотел бы все это заглушить, но не понимал, как. Отмотать бы все назад. Чтобы не пойти в тот супермаркет, отправиться в другой цветочный магазин, избежать встречи с ней. А потом Алина, которая, как он думал, давно уже спала, вдруг села в постели, повернулась к нему. «Скажи честно, в чем дело? Что с тобой?» «А что со мной?» «Женя, не держи меня за дуру. Мы пришли из гостей. Ты говоришь, давай просто ляжем спать, я устал». «Ну, окей, ляжем спать, раз ты устал. И вот сейчас уже 3 часа ночи». И ты такой весь уставший, лежишь, дышишь, и сна не в одном глазу. И о чем это ты так думаешь? Или о ком? Припираться не хотелось, и отвечать тоже было нечего. Что тут ответить, если он и сам уже ничего в себе не понимал? Давай спать. Он притянул ее ближе, уложил на плечо, обнял. Угу. Мне, между прочим, завтра в 10, надо быть на работе. Пожаловалась Алина тоном маленькой обиженной девочки. Но хоть вязаться с вопросами не стала. Ну, вот и спи. Тогда неприятного разговора не состоялось. Но сейчас Алина явно была настроена решительно. «Так почему ты не поздоровался со своей одноклассницей?» Вновь повторила свой вопрос Алина. «Поздороваться не поздоровался, зато глазами чуть не съел». «То есть ты специально сюда меня притащила?» «Ты...» Он осекся. «Зачем это было?» «Жень, я просто хочу понять, что у тебя с ней? И если есть что-то, я хочу это знать». «Так это что, ты типа проверку мне решила устроить?» «Потому что ты мне не отвечал. Я же прямо тебя спрашивала». Он выехал с парковки, сосредоточенно глядя только на дорогу. «Пойми, я не из тех, кто прячет голову в песок». Алина сменила напористый тон на жалобный. «Я должна была знать точно. Жень». Он скосил на нее взгляд. «Ну что, узнала?» Алина не ответила. Поникла и отвернулась к окну. В салоне повисло тяжелое молчание. За всю дорогу они больше ни слова друг другу не сказали.